Глава 8. Самоходный локомотив, идущий меж пространств. «Схожу-ка я посмотрю, что здесь к чему?» Хайк открыл дверь, вышел из купе. Семен надумал было пойти с ним вместе, но глянул на Олю и остался. Девушка выглядела такой напуганной, что бросать ее одну было никак нельзя. Да и то в самом деле. Буквально несколько минут тому назад вокруг них гибли оборотни и рвались серебряные бомбы. Смерть и грохот повсюду, а сейчас тишина и уют. Но времени-то всего ничего прошло. Не успела еще Оля в себя прийти. Это Хайку просто. Он за свою жизнь в таких переделках побывал, что давным-давно уже научился быстро переключаться. Нет угрозы, ну и ладно, можно расслабиться. Да и Семен ко всяким опасным приключениям более спокойно, что ли, стал относиться. Но для Оли подобные жуткие события были в диковинку. На ее глазах почти мгновенно погибли трое. Ужасно погибли. Причем один из них, к которому она уже почти привыкла, который начинал внушать доверие, оказался предателем, и который хладнокровно пристрелил бы после убийства царя и их самих. Наверняка пристрелил бы. Не нужны ему были свидетели. Семен понимал, что происходит с девушкой, и еще понимал, что отвлечь ее от тех невеселых мыслей надо как можно скорее, немедленно. Ни к чему ей переживать-то, что уже прошло и вряд ли повторится. «Оля, есть хочешь?» Семен уселся на диван возле окна. «Иди сюда, к столику!» Оля молча встала со стула, пересела на соседний диван, уставилась невидящим взглядом в зашторенное окно. «Мар, сообрази-ка, чего поужинать!» – попросил Семен. «Хотя нет, сделай-ка ты нам лучше бутылочку шампанского и шоколаду, если в запасе есть, конфеты какие-нибудь, что ли». «Момент!» – отозвался медальон. «Прошу!» На столе возникла бутылка холодного шампанского, стакан с салфетками, коробка шоколадных конфет ассорти и пара хрустальных бокалов. Хайка, похоже, Мар в расчет не принял, сервировал купейный столик на двоих. «Оля, знаешь чего?» Семен взял бутылку, откупорил ее, разлил пенистое вино по бокалам. «Давай сделаем вид, что у нас неожиданное романтическое свидание. Как тебе моя идея?» «Что?» Оля посмотрела на Семена громадными от удивления глазами, враз позабыв о своих тяжелых мыслях, чего Семен и добивался. «Представь себе, как будто мы только что случайно познакомились», – воодушевился Семен. «Оказались в одном купе, потому что нам по пути, мы…» «В одно и то же заведение ехали», – услужливо подсказал Мар. «На курсы повышения квалификации для воров-рецидивистов». Семен, услышав реплику, запнулся от неожиданности. Но Оля на ту заминку внимания не обратила. «Меня зовут Оля», – девушка улыбнулась Семену. «А вас?» «А я Семен», – подхватил игру Семен. «Мы с вами раньше нигде не встречались случаем. Очень ваше лицо мне знакомо. Очень-очень». «Не думаю, что встречались». Оля лукаво посмотрела на Семена, взяла бокал, пригубила шипучего вина. «А вы, Семен, кто будете, если не секрет?» «Я, милая Оля, человек вольный». Семен тоже взял бокал, но пить не стал. «Путешествую по мирам, нигде особо не задерживаясь, по ряду причин не задерживаясь. Жизнь кочевая, но интересная. А работаю я, воры мы!» С гордостью за профессию сказал Мар. Семен и брякнул по подсказке. Оля фыркнула в бокал, облилась шампанским, и на том романтическое свидание закончилось. Потому что когда Оля вытерла лицо и руки салфеткой, в купе зашел Хайк. Семен с досадой посмотрел на друга. Не вовремя он все же вернулся, погулял бы еще хотя бы полчасика. Но досада мгновенно исчезла. Вид у Хайка был ошарашенный, словно он самого себя на прогулке встретил. «Что случилось?» Семен протянул Хайку свой бокал, тот взял и выпил залпом. «В чем дело?» «Вы в окно глядели?» Хайк поставил бокал на столик. «Посмотрите, не пожалеете!» Семен поднял штору. За окном был поздний вечер. Поезд ехал по высокой насыпи. Внизу темнел густой лес, над лесом висела полная белая луна. На фоне луны высвечивался далекий косяк ведьм на метлах, спешащих куда-то по своим ведьминским делам, все в черном, с высокими остроконечными шляпами. Ведьмы как ведьмы. «Сейчас, погодите!» Хайк налил себе еще шампанского. «Сейчас будет!» Почти сразу после его слов поезд вошел в туннель. Странный туннель со светлыми дымчатыми стенами, и через секунду вынырнул совсем в другом месте. Здесь было раннее утро, солнце едва поднялось из-за горизонта, поезд шел по железному мосту, внизу по реке плыли крутобокие деревянные корабли с поднятыми парусами, а на высоком берегу раскинулся город с разноцветными крышами низких домов. Белокаменная церковь с золотым куполом, стоявшая почти у края берега, выглядела как зажженная свеча посреди россыпи детских кубиков. Поезд снова нырнул в дымчатый туннель и на этот раз оказался в солнечной долине. Вокруг были сады в цвету, среди деревьев просматривались нарядные домики. Возле домиков бегали дети, играли в пятнашки. Вдоль железнодорожного пути неспешно рысил единорог с длинной серебряной гривой. За стеклом опять возникла серая пелена. Семен отвернулся от окна. У него от частой смены пейзажей и времени суток закружилась голова. Оля словно прилипла к оконному стеклу. Ей было настолько интересно, что она напрочь забыла о своих тревогах. И о Семене с Хайком тоже забыла. Поезд мчался на полной скорости через страны и города, нигде не снижая скорости. А может, и через разные миры мчался. Семен не знал. «Я тоже долго смотреть не смог», — понимающий сказал Хайк. «Калейдоскоп какой-то. Прошелся по вагонам, думал, кого встречу, проводника там или контролера. За билеты заплатить хотел. Не люблю зайцем ездить. И никого не встретил, понимаешь, никого. Даже пассажиров. Что же это за поезд неправильный, без проводников-то? У него, наверное, и машиниста тоже нету. Сам по себе едет. Куда? Зачем?» Семен не нашелся, что ответить. Зато Мар отреагировал сразу. «А, легендарный поезд-призрак! Как же, слыхал, было дело! Городская сказка, ха! Урбанистический фольклор, байка для технарей-мистиков, врака насчет того, что будто бы есть некий вечный поезд, который ездит сам по себе, без маршрута, без водителя-машиниста, без пассажиров, где хочет, там и ездит, и останавливается, где хочет. А кто в него угодил, тот навсегда пропал, потому что ни воды, ни еды в поезде нету. И останавливается он настолько редко, что от остановки до остановки никто не выживает, без запасов-то. Зато он, поезд, может отвезти пассажира в такой мир, которого не существует. Например, в твой мир, Семен. Хочешь домой?» «Отстань!» – буркнул Семен. «Чего зря болтаешь?» И пересказал легенду Хайку. Черепаховый боец обдумывал услышанное недолго. «Какой же это призрак, скажешь еще? Я лично вижу вполне настоящий стол, за которым пора ужинать, и настоящий диван, на котором пора отдохнуть, а поутру видно будет, там разберемся». Семен не мог не согласиться с мудрым решением Хайка. «Мар, давай-ка нам ужин. Действительно, чего это мы сидим голодные? Конфеты и шампанское не в счет, разве что еда». «Слушай, Семен», — с тревогой произнес медальон. «А вдруг вечного поезда и впрямь не существует, а у нас у всех коллективная галлюцинация? И на самом деле лежим мы поголовно все контуженные серебряной бомбой. Я тоже контуженный. И умираем. Нафига ж тогда, спрашивается, вам ужинать и продуктовое заклинание понапрасну тратить, если все одно вокруг одни лишь предсмертные видения?» «С предсмертным бредом мы уж как-нибудь справимся», — заверил медальона Семен. «А вот голодные галлюцинации и впрямь могут заметно усилиться. Я, например, могу ненароком принять тебе за ломтик полукопченой колбасы на веревочке и съесть. О, уже начинается! От тебя, дружище, миском вроде бы попахивает. Да-да, и чесночком. Не надо меня есть!» — быстро ответил медальон. «Пошутил я, чего ты?» И на столе в спешном порядке стали возникать разнообразные закуски. «Вот, другое дело», – одобрил Семен. «Ладно, живи несъеденным». Пододвинул к столу царский стул и, с трудом оторвав Олю от окна, объявил время ужинать. Пока они ели, за окном то наступала ночь, то вспыхивал день. Однажды за стеклом, рядом с поездом, долго летел ворон с человеком-седаком в зеленой одежде из листьев. Человек требовательно стучал в стекло древком маленького копья. Делал непонятные знаки, но чего хотел от путников, они не узнали. Поезд вновь ушел в серый туннель. После ужина Хайк улегся на диван, положил руку под голову и сразу уснул. Не было ему никакого дела до бесконечной вереницы чудес за окном. Все одно ничего не понятно, бессмысленная мешанина из нарезок чужой жизни. Пусть себе мельтешит, сну оно не мешает.